Да, мы же из телеканала «Россия-2» звонят. Так, как-то так скажу. Поехали. Надеюсь, возьмет. Алло. Да. Валентина Петровна, здравствуйте. Это вам с телеканала «Россия 2» звонят. Угу. Можете ответить на пару вопросов? Это хуй из 218-й. Какой канал? Вы знаете, вот есть такие команды ЦСКА и «Спартак»? Есть такие. Вот что бы вы выбрали, ЦСКА или «Спартак»? ЦСКА. О, молодцы, вы наш человек. А что вы думаете по поводу заговора против «Спартака»? Это я такого не слышала, не читала. А-а-а. Чем спортом не интересуюсь? Ты не тут собеседницу выбрал. Ну, просто мне сказали из агентства «Россия-2» вам позвонить. Поэтому, ну так вот, а что вы думаете про о том, что Дидье Дрогба завершил карьеру в «Челси»? Интересуюсь, ты выбрал себе не ту собеседницу. Никакого отношения к спорту не интересуюсь и не имею. Ну, Валентина Петровна, ну давайте, мне просто с вами хочется поговорить. О чем? О спорте. Я сказала, спортом не интересуюсь. Ну хорошо. Ну а вы любите? А вот можете мне объяснить, что такое офсайд? Не знаю, я спортивную лексику не разбираюсь в ней. А что такое пенальти? Тоже не разбираюсь. Что до тебя не доходит-то? Ну, я просто умственно отсталый. Ты не ту собеседницу выбрал! Старуху выбрал! Спортом разговаривать о спорте! Валентина Петровна, а вы знаете, вот честно, я звоню из Москвы, но не из 218-й квартиры. Ты из 218-й, что я голос не знаю? Ну, Валентина Петровна, это не я. Я не из 218-й. Я не... Валентина Петровна, подождите. Вот знаете, в Советском Союзе очень был популярен футбол. Вы знаете? Популярен, хорошо. А вот вы знаете то, что скоро будет чемпионат Европы 2018? Нет, не знаю. А вот вы за кого будете болеть? Да еще надо дожить до 18-го года. Ой, простите, 2012 этим летом будет. Вы за кого будете? Ни за кого не буду. Ну, а как вы относитесь к немцам? Чего? Вот вам нравится сборная Германии? Да нахуя она мне нужна? Чего ты пристал со своим спортом? Я сказала, я не спортсменка. Спортом не интересуюсь. Я интересуюсь. Я старуха под 90. Ты какую себе собеседницу выбрал? Ну, очень молодую бабушку. А вы знаете бурановских бабушек? Да хуй с ними, пусть поют. Ну вот, они второе место. Я стал, чтоб коров растить и гонять по полю, они, блядь, поют. Они второе место заняли на Евровидении. Золотистые. Ой, Валентина Петровна. Чтобы они дуры, вместо того, чтобы коров пасти, они песнями занимаются. Ну, молодцы. Я с вами полностью согласен, Валентина Петровна. Корову, небось, плачут, доить некому. Ну, у них, может, в селе кто-нибудь там есть. Валентина Петровна. Да. А вот это... вы все-таки можете... Может, скажете, за кого будете болеть на чемпионате Европы? Я сказала, спорт мне похуй, не нужен ваш спорт. Ты себе не ту собеседницу выбрал. Хорошо, Нахуя старухи спорт? Ну, может, вы в молодости интересовались? Ей лишь бы в аптеке лекарства были, а не спорт. Ну, в аптеке есть лекарства. Вот будешь старый и будешь знать, какой тебе спорт будет в голове. человек. Ну вот, слушайте, а вы знаете вот такую бабулю Зинаиду Николаевну? Нет, первый раз слышу. Ну, она тоже, как вы, ну, когда ей звонят, она тоже очень сильно матерится. Ну, вот так вот. Правильно делаешь, чтобы не приставали. Ну, только она очень сильно матерится. Вот вы еще, можно сказать, добрая. Правильно делаешь, что материться. Вывели, она и покрывает. Ну, она прям говорит, чтобы у всех там матери там погибли, все такое. Так ну, что... зачем при чем тут матери? Ну, вот, согласен. Вот вы гораздо умнее на ее, ну, на ее фоне смотритесь. Валентина Петровна, а можете мне, пожалуйста, сказать, вы смотрите чемпионшип в Англии? Я сказала, нахуя мне ваш спорт? Ну хорошо, Валентина Петровна, спасибо, до свидания. Это был пранк специально для группы Football for Fun и для Battle CSKA Спартак Зенит. До свидания.